Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Продюсер Лариса Мишель. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгало. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Базгало. Автор сценария Тони Базгало. Режиссер Алексис Астрендер. Дороти, обнаженная с мокрыми волосами, сидит на полу стеклянной душевой кабины. Она опирается на стенку и смотрит перед собой. По запотевшей ванной идет человек и обходит ее сзади. Дороти. Ей дают младенца. Смотри. Дороти смотрит вниз на куклу. Кукла как живая. Он в порядке. Видишь? Черика в порядке. Сжимая свои пальцы, украшенные кольцами, женщина с пышными кудрявыми волосами наблюдает за тем, как Дороти прижимает куклу к груди. Теперь Дороти делают массаж в гостиной. Мне нравится мое состояние сейчас. Мне давно не было так спокойно. Ей на грудь нажимают пальцем. Конечно, главная новость, я больше не кормлю его грудью. Знаю, я страдала, но сцеживать молоко на ходу – это ад. Но все, что сливаю, попадает в итоге в питьевую воду. Получай, Филадельфия. Приподними и дави. Темнокожая женщина массирует ей ногу. Ну, а с Шоном не хватает тактильности. Иногда просто хочу обнять его и сказать, что я рядом. Но лишь коснусь его, и такое чувство, что обязана заняться с ним сексом. Хорошо, Дороти. А сейчас представь ситуацию, которая вызывает у тебя стресс. Всего одну? Что мы говорили про юмор, Дороти? Дороти кивает. Ладно. Женщина, у нее пышные кудрявые волосы, касается головы Дороти. Подумай, как этот стресс влияет на твое тело. Сделай вдох, выдох. Лин входит на кухню с малышом. Вдох. Оставляет дверь открытой. А, боже мой! Дороти вскакивает. Прости, пожалуйста. Женщина улыбается. Сумасшедший дом. Дороти ложится обратно. Раньше все было так просто. Тебе нужен перерыв? Нет, это просто Лин. Обычно она тихая, как мышь. Лин? Я не сказала? Мы с Шоном взяли няню. Улыбка сходит с лица женщины. Джерико ее просто обожает. Женщина стоит с застывшим лицом. Лин входит в детскую, качая малыша, и кладет его в кроватку. Вот так. Ну, ложись. Есть окошко в следующую пятницу. Думаю, на время приостановить наши встречи. Дороти стоит уже одетая. Здесь еще небольшой бонус в знак благодарности за твою помощь. Ах, кинезиология просто дар небес. И беременность все изменила, но... Я чувствую, что вступаю в новую фазу самоисцеления. Беру на себя контроль над своим здоровьем. Ты же понимаешь, правда? О, это за мной. Дороти выходит. Лен! Лен! Принесешь мне его обнять? Дороти, давай поговорим об этом. Наверное, укладывает его спать. Как твоя подруга? Я не хочу, чтобы ты... Он перекрыл движение. Мне пора бежать. Дороти пробегает мимо женщины. Послушай, Шон вот-вот будет дома. Поможет тебе со столом. И давай как-нибудь поужинаем у нас. Женщина смотрит Дороти вслед. Она оглядывается назад с широко раскрытыми глазами. Поднимается по лестнице и подходит к детской. Она медленно открывает дверь и осматривает комнату. подходит к кроватке. Протягивает руки к свертку с ребенком. Лин хватает ее за волосы, толкает на пол и забирает сверток из кроватки. Эй! Лин выбегает из комнаты, а женщина гонится за ней. Женщина бежит вверх по лестнице и останавливается в пролете. Натали! Что ты там делаешь? Позже. Натали сидит на кухне с Шоном. Это стерва появилась из ниоткуда. А что ты делала наверху? Мне послышался какой-то шум. Это Лин. Натали фотографирует свою голову. А Дороти тебе сказала? Вы наняли няню? Шон, для куклы? Да, Лин помогает по дому, она подыгрывает. Это ведь часть иллюзии, да? Обмана. Кукла должна была стать временной мерой. Ну, я же объяснила, это не лекарство, не решение проблемы. Но это работает. Ты же видела Дороти, она как заново родилась. Знаю, это сложно признать. Нам всем сложно, но чем дольше тянуть, тем сложнее будет. Шон задумчиво смотрит вниз. Садится рядом с ней. Думаю, я сам знаю, как лучше. Думаю, не знаешь. Ты используешь куклу как эмоциональный костыль. И она тоже, и, кажется, начинаешь верить в ее реальность. Мы сделали то, что тогда было правильным. Но это уже перебор. Пора спустить Дороти на землю. Она хмуро смотрит на него, а Шон смотрит перед собой, открыв рот. В детской Лин поднимает малыша с пеленального столика. Она нагибается и находит на полу густой клок темных кудрявых волос Натали. Поднимает его и сжимает в руке. Шон разделывает кальмара. Привет! О, моя грудь сейчас буквально взорвется. Только не на кальмара. Демонстрирует хитиновую пластинку кальмара. Посмотри, разве природа не прекрасна? Но вино ничто не заменит. Кладет пластинку на стол, Дороти наливает вино. Ты что-нибудь слышал о терапии биоуправлением? Это где по твоему дерьму определяют, есть ли у тебя рак? Mm-mm. Это электронный мониторинг телесных функций. Коллега страдал от мигрени, а это ее спасло. Поэтому уволила Натали? Я не увольняла Натали. Я переоцениваю свои нужды. Возвращаю контроль над своим прекрасным, израненным телом. Рад за тебя. Люди вроде Натали говорят то, что хочешь услышать. Ты сильнее, чем она думает. О, спасибо. Улыбается и целует его. И все же она наш друг, и мне не по себе. Поэтому завтра она придет на ужин. В смысле, к нам домой? Это проблема? Нет. Нет, просто открылся новый ресторан, там прекрасно. Нет, я не хочу идти ни в какой ресторан. Тот, где мы ели в темноте, просто кошмар. Я хочу быть хозяйкой на своей вечеринке. Прямо как раньше. Шон кивает. Посмотрим меня. Пробирает до слез. Он смотрит ей вслед, закрывает глаза и качает головой. В телевизоре Лин, 8-й канал. Никто не устоит перед милым щеночком, но армия брошенных собак, бродящих по нашим улицам, достигла масштабов эпидемии. И местные власти скалят зубы. Я Дороти Тёрнер, 8-й канал. Лин сидит на кровати, наматывая волосы Натали на палец. Позже Лин относит грязное белье в подвал и выкладывает в стиральную машинку. Нагибается, чтобы открыть дверцу. Закрывает дверцу и смотрит на зону для готовки еды. Подходит к столу, на котором разложены внутренности и мясо животного. Шон входит с улицы в белом фартуке и стягивает с рук черные перчатки. Когда еды было мало, ничего не оставляли. Ели сердце, печень, желудок. Но мы расплодились, разрослись, и все это идет в помойку. Люди забыли традиции. Я бы вряд ли смогла это съесть. Звучит как вызов. Мы ждем гостей на ужин, могу тебе оставить. Кто придет? Натали, кинезиолог. А, да. Вы уже знакомы. Думала, она угрожает Джерику. Да, так и есть. Достаточно ей унюхать грязный подгузник, и все кончено. Она нас разоблачит. Я могу помочь? Я не могу оставить Дороти наедине с Натали. Если бы ты могла подавать еду, присматривать за кухней. Типа хостес? Да, типа хостес. На телевизоре в гостиной включен 8-й канал. Малыш сидит перед экраном в кресле качалки и улыбается. Я в Фермонт-парке, к востоку от водохранилища, где сегодня утром дикая собака напала на 2 бегунов, нанеся им многочисленные увечья. Ветеринарный контроль мобилизовал все силы, чтобы сдержать вспышку нападений диких животных в этом районе. Я ничего не нашел на Джорджа Грейсона. Да блин, это же не его настоящее имя. Джулиан останавливает свою машину. Подожди, у меня автопарковка. Ненадежная штука. Машина паркуется. Он сказал, что с поезда. Можешь взломать камеры наблюдения вокзала? Узнать, откуда он приехал? Нет, нереально. И ты же понимаешь, что я выставлю тебе счет, да? Да, да, муж сестры покроет все расходы. Просто найди его, и все. У меня ужин. Я позвоню завтра. Через открытую калитку на задний двор забегает большой взъерошенный пес. В подвале Шон ставит бутылку вина на маленький столик под подвесным светильником. Джулиан кладет на стол пачку денег. 20 штук. Сколько у тебя? 8000. Всего 8? Мне эти-то нелегко было снять незаметно от Дороти. С семейным бюджетом все сложнее. Может, он не вернется? А может, следить за нами из какой-нибудь тачки? Он, блин, в колыбели спал, Шон! Реально напугал тебя. Он пришел посмотреть на дом. Теперь он попросит гораздо больше, чем 28 косарей. Ну, продам что-нибудь. Видную коллекцию. Не сгущай краски. Джулиан садится, а Шон наливает вино. И кто у нас сегодня жертва? Милая стажерка, которая ее бесит? Изабель, как я там? Натали. Натали? Наша Натали? Какого фига вы ее позвали? Дороти ее уволила. Ну, а Натали считает, ее пора вернуть на землю. Показать, что кукла — это просто кукла. Проблематично будет. С Натали разберемся. Лин предложила помочь. А когда это мы стали ей доверять? Когда я... Шон смотрит вверх и уходит. Лиан открывает входную дверь. Добрый вечер. Я Лиан. Натали быстро проходит мимо нее. Я очень сожалею о том, что тогда произошло. Дороти рассказывала, что в нашем районе участились ограбления, и я подумала, что вы грабитель. Что именно ты здесь делаешь? Все, о чем Тернера попросят. Натали в обмотанном вокруг головы платке отдает Лиан пальто и идет за ней в столовую. Дороти спускается по лестнице. Ну, привет! Выглядишь шикарно. Тебе так идет этот платок. Мне бы твою уверенность. Натали? Джулиан. Вот мы сегодня повеселимся, народ, и я прям чувствую. Дороти держит Натали за руку и раскачивает ее. Лин снимает крышку с кастрюли и кухонными щипцами достает из нее мешочек с фаршем, завязанный бечевкой с обеих сторон. Содержимое мешочка разложено на подносе и украшено травами. Отрезанный кусочек забирают с подноса, а затем тарелку с ним ставят на обеденный стол. Над столом нависает розовый воздушный шарик. По обе стороны от него зажжено по свече. Лин ставит тарелку перед Джулианом. Как работа, Дороти? Все, хочу посмотреть, но пропускаю. Ну, приятно вернуться, но я чувствую вину. Джерико нуждается во мне. Вина может стать катализатором, изменить пагубную модель поведения. Ну да, долгое путешествие начинается с одного шага, и любовь победит все. Лин представит нам это вкусное блюдо. Прошу. Сегодня в меню традиционное шотландское блюдо. Хаггис с пюре и репой. Хаггис приготовлен из лука, бараньих потрохов, овса и чернослива в карамели. Внутри шарика экстракт вереска, чтобы подчеркнуть шотландское происхождение блюда. Натали кивает, а Джулиан поднимает брови и ерзает на стуле. Лин прокалывает шарик. Рассеивается белый дым. Лин складывает подставку для подноса. Благослови, Господь, нас и эти дары, которые будем вкушать по твоей благости. Аминь. Аминь. Вам принести что-нибудь еще, мистер и миссис Тёрнер? Вино. Много вина. Я открыл подышать бутылку австралийского гренаша. Принесешь из подвала? Лин кивает и уходит с подставкой и подносом. Натали смотрит на Дороти. Когда вы стали религиозны? Ну, в этом доме всегда было место для веры, правда, Шон? Шон кивает с улыбкой. В подвале Лин берет с маленького столика бутылку вина. Отскакивает, когда на цементном полу перед ней появляется трещина и разрастается почти на метр. Она подходит к ней и смотрит вниз с недоумением, прижимая к себе бутылку. Очень вкусно, дорогой. Необычно. Поверю тебе на слово. Шон не чувствует вкуса. Это очень мешает ему работать. Сильный стресс может влиять на наши органы чувств. Одна моя пациентка потеряла зрение после смерти партнера. О, боже. Это просто вирус. Точно. Натали смотрит на Шона. С вами так весело. Кажется, мы уже вечность так не собирались. Вообще-то, Дороти, не так уж и давно, может. Ты не Натали, помнишь? Натали, надеюсь, ты еще куришь? Знаете, так больше не может продолжаться. Что не может продолжаться? Ожидание десерта. Это Кранахан. Лен! Почему вы затыкаете меня на полуслове? Просто только тебе нравится эта идея. Что происходит? Дороти, нужно поговорить, ладно? Пожалуйста, услышь, что я скажу. Ты нездорова. Дороти отклоняется назад и смотрит на остальных. Я все поняла. Правда? Вот смотрю я на вас, на ваши лица. Так гордитесь, что все разом загнали меня в угол. Ты особенно разочаровал меня, Шон. Что я, по-твоему, делаю? В кои-то веки я встала у руля, и вот как вы реагируете на это. Вы думаете, я не справлюсь? О, бедная, бедная Дороти! Она не знает, что для нее лучше. Это я решила тебя отпустить, Натали, и не передумала. Я теперь мама. Я безжалостная львица, и я в силах сама себя исцелить. Не нужна мне ни кинезиология, ни гомеопатия, ни чтобы мое дерьмо рассматривали под микроскопом. Я непобедимая Шира. И я сильнее, чем вы обо мне думаете. Она свирепо смотрит на них, отпивает из бокала и уходит. Остальные сидят на стульях, как вкопанные. Она права. Откуда нам знать, что лучше для Дороти? Мы нанесли непоправимый вред этой женщине. Ты же ее брат. Сделай что-нибудь. А ты вспомни ее. Лучше пусть так, чем как тогда. Простите, посмотрю, как моя жена. Шон уходит. В детской Дороти достает малыша из кроватки. Шон подходит к двери, перекрыв ей выход. Что ты делаешь? Хочу спуститься с ним к гостям. Ну, пропусти меня. Ты выпила? И на каблуках хочешь спуститься по лестнице? А вдруг с ним что-то случится? Иди сюда. О, да! Ты себе этого не простишь. Какой он сонный. Пойдем. Шон берет малыша и идет к кроватке. Дороти наблюдает за ним, прислонившись к стене. Хотела им похвастаться. Успей. Скоро. Идем. Шон возвращается к ней без малыша, выводит ее за руку и закрывает за собой дверь. Из тени выходит пес и смотрит на кроватку. На заднем дворе Лиэн выбрасывает мусор. Со спины к ней подходит Натали. Тебя это, наверное, так забавляет. Простите? Иногда она бывает агрессивной, правда? Но это лишь спектакль, она... Очень хрупкая. Лин делает шаг ей навстречу. Я думаю, Дороти очень сильная. Что тебе рассказали о том, что произошло? Ничего? Все понятно. Сразу мне позвонили. В дичайшем ужасе не знали, куда бежать. Мне пришлось их встряхнуть. Указать им путь. Что они сделали? Вот ты где. Появляется Джулиан. Дороти хочет во что-нибудь сыграть. Натали кивает. А мы не должны огорчать Дороти. Дорогая, на твоем месте я бы начала искать новую работу. Натали уходит, а Лин стоит неподвижно, нервно переводя взгляд. Джулиан идет в гостиную, а Натали стучится в дверь ванной. Одну минуту. Натали поднимается по лестнице. В ванной наверху она моет руки и вытирает их полотенцем. Закрывает дверь ванной и идет к лестнице. Останавливается и оборачивается в сторону детской. Натали входит в детскую. Она подходит к кроватке и смотрит на малыша, а он смотрит на нее. Она протягивает руку и касается младенца. Она оборачивается и смотрит в темный угол, откуда выходит пес, оскалив зубы. Она выбегает в дверь, пес гонится за ней. Она сбегает по лестнице в столовую, где ждут Дороти, Джулиан и Шон. Джулиан заносит над псом руку с бутылкой вина. На кухне Лин прислушивается, держа в руках поднос с десертом. Лин медленно выходит из кухни и видит, что у Джулиана в ногах лежит окровавленный пес. О боже, Джерико, господи! Джулиан, разберусь. Дороти и Шон бегут наверх. Джулиан ставит бутылку на стол. Думаю, сегодня без десерта, Лин. Лин дышит так часто, что грудь и плечи поднимаются. Джулиан тащит пса по полу из комнаты. Натали поворачивается к Лин и смотрит на нее. В детской Дороти обнимает малыша, сидя в кресле качалки. Кажется, он в порядке. По 10 пальчиков на ручках и ножках. Что это было? Бродячий пес. Видимо, влез через калитку. Ты сама говорила, от них отбоя нет. Но он... Вызовем ветконтроль, они разберутся. Господи, если бы с ним что-то случилось. Целует малыша в макушку. С ним ничего не случится. Пока я рядом. Джулиан курит, стоя с Натали в подвале. Ну и чью? Он без ошейника. Чертов ребенок, Джулиан, ребенок. Чей он? Да, мы... Нужно было раньше сказать тебе, что происходит, но... Поверь, это ради твоего же блага. Это все эта нянька, да? Да, она... Она с ним пришла. Типа, жертва домашнего насилия. Детали не знаю, но... Шон и Дотти думают официально его усыновить. Все оформить честно и законно. Натали подходит ближе к нему. Она думает, это Джерик. Ну... Есть определенное сходство. Ей-то не нужно сейчас. К черту, Дороти! Ну а что нужно всем нам? Мы все в этом дерьме. Где моя гребаная кукла? Он отпивает из бокала. Ты с кем-нибудь говорил? О чем это? О том, что ты видел. Что мы сделали. Да как тут? Она поглаживает ему шею и голову. Я не сплю. Почти не ем. У меня не встает. И легче не становится. Я все прокручиваю снова. И снова. И снова. Разреши тебе помочь, Джулиан. Шон говорит по телефону, когда Дороти спускается по лестнице. Когда вы сможете приехать? Не нужно вызывать полицию. В смысле, у нас просто не было выбора. Да. Да, хорошо. Спасибо. Поторопитесь. Ладно, спасибо. Ветеринарный контроль едет. Эй, все хорошо. Обними меня. Она прижимается к его груди, и он заключает ее в объятия. Они неподвижно стоят на фоне столовой. У Дороти все еще широко раскрыты глаза. Она выглядит подавлена. С помощью Джулиана Натали садится на край мойки в подвале, и они оба начинают раздеваться. Лин молится, стоя на коленях у кровати. Перед ней лежит раскрытая Библия. Она закрывает Библию и встает. Шон и Дороти медленно покачиваются в такт музыки. Натали и Джулиан занимаются сексом в подвале, уперевшись в мойку. Лин с Библией в руках спускается по лестнице и видит Шона с Дороти. Лин входит в подвал и закрывает за собой дверь. Джулиан замечает среди белья ползунки Джерико с вышитым поросенком и останавливается. Натали притягивает его, чтобы поцеловать, но он отворачивается, не сводя глаз с ползунков. Дороти с Шоном сидят за кофейным столиком и собирают игровые блоки в мешочек. Они встают, когда подходят Натали с Джулианом. Простите, ребята, я думаю, нам пора закругляться. Мы понимаем, Дороти. Все в порядке. Вызвать тебе такси. Я предложил Натали поехать ко мне. Дороти наклоняет голову на бок, а Шон хмурится, глядя в пол. Джулиан уходит, за ним следом Натали. Мой плащ. Она унесла его. А, да. Джулиан идет за пальто, пока Шон открывает дверь. Натали обнимает Дороти. Я не брошу тебя, Дороти. Джулиан открывает дверь и в шоке замирает. Из комнаты выбегает пес. И дальше бежит через входную дверь на улицу. Все выходят на крыльцо и смотрят, как пес бежит по темной улице. В своей спальне Лиэн смотрит телевизор. Но если Господь сотворит чудо, и земля разверзнется над ними и поглотит их со всем, чем они владеют, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти согрешили против Господа. Пастор на экране отражается в глазах Лин. Черный экран, появляются титры. Под контролем Американской ассоциации гуманного обращения с животными. Ни одно животное не пострадало. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions, LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными местом, именем или названием и человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures. Логотип Escape Artists. Логотип Dolphin Black Productions.